Москва. Национальный центр управления обороной России. НЦУО. 13 декабря. Утро. Перед тем, как появиться в кабинете директора НЦУО, министр сделал небольшую прогулку по тихим ковровым коридорам зданий комплекса, начав со своего кабинета, выходящего окнами на улицу Знаменку, и закончив экскурсию в главном оперативном зале управления и взаимодействия. В сопровождении заместителя, ничем не выдавшего своего удивления по поводу странного желания министра, он спустился в холл здания на Фрунзенской набережной, постоял напротив огромного синего шара, изображавшего землю, с красными пятнами континентов и надписью «Национальный центр управления обороной Российской Федерации», зашел в левое крыло здания, занятое информационно-аналитическими отделами, поговорил с начальником информационного управления, обсудил что-то с командующим военно-космическими силами, задумчиво обошел центральный зал и только потом поднялся на пятый этаж комплекса, охраняемого так тихо и незаметно, будто центр являлся не секретнейшим объектом, созданным для мониторинга и анализа военно-политической, социально-экономической и общественно-политической обстановки в мире, а каким-то МФЦ, охраняемым по стандартной схеме соблюдения порядка в общественных учреждениях. Впрочем, это впечатление было ложным. НЦУО был защищен с помощью новейших охранных технологий и специальных средств защиты так же хорошо, как и пресловутый американский Пентагон. Правда, в отличие от Пентагона, получившего в 2001 году пробоины в левом крыле здания, к центру невозможно было подлететь на расстояние ближе 20 километров на любой высоте, начиная с самой малой и с любой скоростью. Ровно в 11 часов утра министр вместе с первым заместителем генералом Леонтьевым вошли в кабинет начальника НЦУО Кулакова Николая Михайловича, где главу ведомства уже дожидались приглашенные лица. Директор главного разведывательного управления ГРУ Волгин, начальник штаба Министерства обороны Толстой, главком ВМФ адмирал Сурмянов, директор службы внешней разведки Мягков, директор ФСБ Калиничев, секретарь Совета безопасности Чащин и хозяин кабинета, молодой, подтянутый, с модно подбритыми висками. Впрочем, министр был не намного его старше. В январе у него намечался промежуточный юбилей — 45 лет. Но опытом он обладал изрядным, а его решительность в отстаивании интересов государства на всех направлениях, в военном строительстве и привлечении креативных умов и еще больше, в защите всей структуры министерства перед финансовыми органами, Госдумой и президентом, снискало уважение у всех сотрудников ведомства, в том числе у офицерского состава и руководителей управлений. Министр вошел. «Товарищи генералы», — поднялся начальник НЦУО, он единственный из присутствующих был одет в генеральский мундир, сидящие за Т-образным столом мужчины дружно встали. Без церемоний. Поздоровался с каждым за руку министр. Начальник центра уступил ему свое место. Министр занял кресло, надел очки, раскрыл захваченный с собой планшетник. Остальные также раскрыли свои персональные компьютеры. Несколько вводных предложений. Продолжал министр, смуглолицый, черноволосый, с плоским, как у утки, носом, не урод, но и не красавец, в черных глазах которого невозможно было прочитать ничего, кроме вежливой внимательности. Отец министра, бывший подводник Евтюх Павел Емельянович, был белорусом, мать из Венков, но по этому поводу подчиненные никогда не шутили. Министра уважали везде, и все и между собой называли не иначе, как «сам». «Сам на совещании у того-то, сам велел сделать то-то». «Мы получили два важнейших сообщения», — посмотрел на собравшихся министр поверх очков. «От службы мониторинга Антарктиды и от руководства Антарктического института. Наши спутники, помимо развалин городов подо льдами и в озерах Южного материка, обнаружили сеть тоннелей, соединяющих озера и обнаруженные развалины. Робот-лодка, спущенная в озеро Восток полярниками станции «Южный полюс», наткнулась на неизвестный объект искусственного происхождения. Прорентгенить его не удалось, но контуры определены с точностью до десятка сантиметров. Это купол под осадочным слоем, расположенным на северо-западном берегу озера, высотой в 240 метров и диаметром в полкилометра. Окружен сетью валов длиной до 200 метров, как медуза с щупальцами. Теперь ознакомьтесь с тезисами докладов. Все уткнулись в экраны планшетников, даже директор ГРУ, хотя он получил донесение об открытиях на Южном континенте раньше всех, даже раньше директора СВР. Чтение не заняло много времени. «Мирон Андреевич», — посмотрел на главу ГРУ министр, — «у вас есть что добавить?» «Неделю назад у Сегдефа США собралась интересная компания», — сказал генерал Волгин, самый неприметный из всех присутствующих, сероглазый, несуетливый, худой, как подросток. Сегдеф — сокращенное название министра обороны США. От английского «Secretary of Defense». Говорили об Антарктиде. К сожалению, записи переговоров у меня нет, но по косвенным данным речь шла о готовящейся провокации в отношении нашей станции «Южный полюс» и о посыле к Антарктиде субмарины эсминца. Субмарина «Висконсин» уже вышла в океан из порта Кейптауна в Южной Африке. Эсминец «Трамп» тоже вышел из порта Аннабелл в Австралии и обогнул Тасманию. «Серьезные машины», — проворчал начальник штаба. Волгин посмотрел на него с сомнением, но возражать не стал. «Мы разработали план ответных действий», — сказал министр. «Евгений Анатольевич, раскройте в общих чертах». Замминистра пробежался пальцами по клавиатуре планшета. «Стратегия действий министерства в Антарктиде разрабатывается», — сказал он. «Приоритеты — охрана зон российских научно-исследовательских станций, строительство баз нашей Альфа-Гросса и земли Уилкса, усиление патрулирования прибрежных морей со стороны ВМФ и ВКС». «А конкретно?» — полюбопытствовал директор СВР. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал Евтюх, снимая очки. «Проблема слишком серьезна и требует досконального расчета действий. Американцы в море сильны, слов нет. Но и мы кое-что успели подтянуть за последние 10 лет. Пора укоротить их шаловливые ручки. Прошу, Мирон Андреевич». «Предлагается следующая конкретика», — начал глава ГРУ, кинув взгляд на экран планшета. «Организовать и забросить в Антарктиду спецгруппу для изучения артефактов, найденных в озере Восток. Группе придать недавно разработанный в КБ Сормова глубоководный аппарат, мини-подлодку-батискаф, имеющую собственную силовую установку и двигатель. Название подлодки «Краб». Она проходит сейчас испытания в Баренцевом море. Группа должна будет найти вход в тоннель из моря Росса под его шельфовым ледником, дойти до озера Белла и оттуда в озеро Восток. Кислородом и всем необходимым мы обеспечим группу с помощью робота-глазостик. Это вкратце все». По рядам сидящих прошло движение. Серьезные люди, привыкшие брать на себя ответственность за судьбы страны, молча обдумывали предложение руководителя главного разведуправления. «Вы уже просчитали план, Мирон Андреевич?» — задал вопрос директор ФСБ. «Уточняются детали». «Каким образом вы собираетесь доставить спецгруппу в Антарктиду?» «Чем быстрее мы запустим процесс, тем больше у нас шансов опередить американцев». «То есть вы хотите послать самолет?» «Это было бы лучше всего, но тогда группа останется без прикрытия и поддержки, что резко снижает вероятность благополучного исхода экспедиции». «Быстроходный корабль», — предложил глава НЦУО. «В акваторию Китайского моря из Владивостока вышел наш новейший эсминец «Стремительный», выполненный по технологии «Стелс», с калибром на борту», — добавил начальник штаба МО. Волгин отрицательно качнул головой. «Все надводные корабли и воздушные суда будут отслежены американцами. Их система спутникового сканирования работает не хуже нашей. Мы посоветовались с Сергеем Сергеевичем». Начальник ГРУ посмотрел на главкома ВМФ, и головы всех сидящих повернулись к Сурмянову, ответившему кивком, и решили остановиться на подлодках. Присутствующие оживились, перекинулись репликами. Министр их не останавливал, терпеливо ожидая окончания переговоров. «Что выбрали?» — поинтересовался певучим говорком директор службы внешней разведки. «Нужна большая лодка», — сказал с сомнением секретарь совбеза, — «чтобы вместить ваш батискаф, причем со специальным механизмом выпуска аппарата в воду». «Акула», — хмыкнул директор ФСБ. «Ныряет на 600 метров, скорость 30 узлов». Волгин снова мотнул головой. «Ни одной из спущенных на воду атомных подлодок невозможно оснастить мини-лодкой. Она больше любой ракеты, больше булавы и синевы. То есть переоборудовать можно, но это обойдется бюджету министерства в немалую копеечку. А главное, это затянется на месяцы, что недопустимо в данной ситуации». «И проект 941 не потянет. Можно было бы поместить батискаф в лодку разобранным, а на месте собрать и выпустить». Проект 941. Подводные атомные ракетоносцы типа «Тайфун», субмарины третьего поколения. Волгин покосился на Сурмянова. «Мы думали над этим», — признался главком. «Любой ясень, любарей мог бы взять груз и быстро доставить в любой район океана. Но опять-таки все упирается в скрытность доставки груза. Не будем же мы собирать краба под водой. И в сроке выполнения задачи». Ясень Борей. Атомные подводные крейсера четвертого поколения. «Значит, подлодки отпадают?» «Лира!» — хмыкнул Калиничев. Присутствующие посмотрели на главу ФСБ, невозмутимо поигрывающего карандашом, лежащим на столе. Ни авторучки, ни часы, ни мобильные телефоны иметь на таких совещаниях не полагалось. Министр улыбнулся. «Константин Федорович все структуры держит на контроле. Речь идет о только что спущенном на воду подводном перехватчике проекта 705АА «Лира». Пресса об этом еще не знает. Название ракетоносца «Грозный». Сергей Сергеевич, поделитесь подробностями». Главком ВМФ повернул планшет, чтобы присутствующие могли разглядеть на экране изображение подлодки. «Вообще-то проект «Лира» был заморожен в конце 90-х», — сказал он. «Слишком много внимания требовал жидкометаллический реактор «Субмарин», несмотря на несомненные технологические преимущества и тактико-технические данные. Вернулись к нему всего 6 лет назад, и со стапелей Владивостокского арсенала только что сошел совершенно новый «Пларк Грозный» с пароводяным реактором, аналогов которому в мире нет и долгое время не будет». «Пларк. Подводная атомная лодка с крылатыми ракетами». «Молодцы», — усмехнулся секретарь совбеза. «Хранили в секрете до последнего». «О спуске Грозного до сих пор никто не знает», — подтвердил главком. «И, надеюсь, еще долго не узнает. Ему предстоят ходовые боевые испытания, под которые вполне сгодится рейд к Антарктиде». «Он может взять на борт мини-лодку?» «Уникальная разработка наших корабелов. Модуль для самолета со сложенными крыльями. Вместо самолета в модуль можно поместить мини-подлодку». Члены совещания переглянулись. Новость не только удивила, но и заставила генералов испытать чувство гордости за отечественную технику. «Характеристики лодки тайна?» — спросил директор НСОО. «Для вас нет. Подводная скорость хода 55 узлов». У всех собравшихся вырвался вздох. Лодки последнего, четвертого поколения и поколения 4-2+, ходили под водой со скоростью до 35 узлов. 65 километров в час, 55 узлов, 102 километра в час. «Глубина погружения 800 метров», — продолжал Сурмянов. «Время оверлайна 30 минут». «Фантастика», — сказал Калиничев. «Я не моряк, но понимаю, в чем фишка. Нашим смертельным заокеанским друзьям далеко до таких параметров». Он был прав. Ни одна субмарина в мире не могла совершать оверлайн, поворот на 180 градусов за 30 секунд. «Вооружение. Благодаря новым материалам и удачной компоновке мы втиснули в нее 12 морских калибров, 8 гранатов и 8 торпедных аппаратов с торпедами «Водопад» и ракета торпедами «Шквал ДД». Четыре в носу, по одному с боков лодки и два аппарата сзади. В результате это не лодка, а настоящий перехватчик. Истребитель лодок любого типа. Калибр. Крылатые ракеты с дальностью пуска до 3000 километров. Гранат. Противокорабельные ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров. «Фантастика!» — с искренним уважением повторил директор ФСБ. «Жаль, что у нас только один такой перехватчик». «Строится еще четыре», — успокоил его главком. «Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу», — сказал министр. «Может быть, у кого-то есть сомнения в целесообразности операции? Деловые предложения?» «Кто будет возглавлять операцию?» — деликатно спросил глава СВР. «Я», — выпрямился начальник ГРУ, быстро поправился. «Мы». «Понятно». «У вас есть возражения?» — поднял брови Евтюх. «Никаких. Но я не понимаю, какова наша роль в решении проблемы. Если вы берете под контроль всю операцию...» «Понадобится концентрация усилий всех наших структур», — веско сказал министр. «Это не обычный разведрейд или судебное исполнение. На кону безопасность государства». «Не перегибайте палку, Петрян Павлович», — поморщился директор ФСБ. «Нас не нужно учить патриотизму». «Я не перегибаю», — без каких-либо эмоций пожал плечами Евтюх. «Я так думаю». «А кандидаты в спецгруппу уже отобраны?» — полюбопытствовал Калиничев. «Сколько в нее войдет бойцов?» «Максимальная загрузка краба — 7 человек, включая членов экипажа и пассажиров. Если ужать экипаж до 2 человек, командир, он же рулевой, плюс старпом, то батискаф возьмет на борт 5. «Кто будет рулить?» «Решаем», — сказал главком. «Командир группы?» Министр бросил взгляд на главного разведчика. «Командиром группы будет наш сотрудник», — сказал Волгин, майор Вербов. «Он сейчас на задании, но должен вот-вот вернуться. Остальные...» «Давайте свои предложения», — перебил его Евтюх. «Это должны быть профессионалы до мозга костей, подводники, способные работать в экстремальных условиях, боевые пловцы, мастера диверсионных дел, знатоки палеоархеологии, спецтехники и так далее». «Таких найти трудно», — покачал головой секретарь Совета Безопасности. «Вряд ли в одном человеке соберутся все нужные качества. Что-то я не припомню, чтобы существовали археологи, в совершенстве владеющие боевыми искусствами и свободно обращающиеся с аквалангами». «Поищем», — коротко сказал Калиничев. «В таком случае прошу высказываться по сути дела», — сказал министр. «Проблема должна быть решена в сжатые сроки».